Глава 8. В мире нагов черные чандалы. Повествование о том, как принцесса проявила свои просветленные высшие качества. Среди 9000 царств и стран подземной области нагов существовало государство, называемое Черное Чандала, где пребывало воплощение в образе нага Нагалару. Окружность этой области составляла 21 тысячу миль, и в ней, подобно дождю, сыпался вниз горячий песок, причиняя ее обитателям невероятные страдания. Все жители этой страны принадлежали к касте Чандалы, и их заблудшие умы были охвачены ненавистью, бушевавшей подобно огню. Они терзали друг друга, испытывая страдания, превосходящие страдания адских миров. Главный правитель этих существ Чандала, владыка нагов и нагини, был ужасающе безобразен и обладал мрачным, черным цветом лица. 100 000 открытых язв покрывали его тело, а его голова была поражена заразной сыпью. Верхняя часть его тела была человеческой, а нижняя — змеиной. Он был окружен множеством нагов-прислужников, которые выли от постоянной боли. Зловонные пары из их ртов распространялись по всему миру. Его сын, черный нага, Кьяпче Барва, был окружен бесчисленными демоническими нагами. Все они были заблудшими существами без какого-либо прибежища, защитника или благого друга. Никто из них не знал ничего, кроме боли и страдания. Даки не поняла, что наконец пришло время усмирить эту страну. Преобразившись в золотой хри, богиня вступила в страну нагов, опустившись на вершину, исполняющей желание драгоценной горы. Ее сияние полностью охватило все без исключения царства нагов. Затем она проявилась как женщина-нагини, облаченная во все украшения. Прибыв в страну черной Чандалы, она испустила лучи белого света, проникшие во всех нагов. В одно мгновение все болезни были совершенно уничтожены посредством ее благословений. Благодаря этому все наги преисполнились благодарностью, и правитель нагов со всем своим окружением выразил почтение Дакине. В состоянии невыразимой радости все они воскликнули: «Эма! Удивительная, самовозникшая, незапятнанная Дакине! Мы, черная Чандала, должны терпеть мучения от низвергающихся потоков песка и заразных болезней. Наши страдания длились в течение времени, подобного вечности. Сейчас, когда свет из твоего тела проник в нас и устранил и очистил проклятие наших болезней, мы умоляем тебя стать нашим постоянным защитником. Те наги, что обыкновенно обладали столь злобной природой, выражали свое удовольствие различными способами. Некоторые смотрели на землю, другие вытягивали спины, а третьи вращали туловищем, тогда как четвертые убегали». Тогда Дакини сказала: «Владыка, министры и подданные, пожалуйста, делайте, как я повелеваю. Кьема, все классы подземных нагов, слушайте внимательно. Я — Дакини изначальной мудрости Дхарминдра. Мой отец — Будда Амитабха. Моя мать — богиня долгой жизни Пандаравасини. Наша страна — чистая земля Сукхавати, а название нашего дворца — Пемакопа. Мое окружение — собрание неисчислимых бодхисаттв 10 уровня. Я пришла сюда, чтобы быть вашим защитником. Каждый из вас должен понять, что невыносимое непрерывное страдание, которое все вы были обречены испытывать, есть лишь результат определенных причин ваших прошлых деяний. Бесчисленные Будды проявились в мире людей. Будда Туппанамгьял пришел в мир богов. Будда Падмадродул — в мир нагов. Будда Дхармараджа — в мир ада. Будда Нампарнангва — в мир животных, Будда Падма Гьялва в мир голодных духов и Будда Падма Цекпа в мир полубогов. Каждый из них невообразимое количество раз поворачивал колесо Дхармы. Ваша страна покрылась тьмой, и ни один Будда не пришел сюда, чтобы усмирить умы существ. Причина столь неудачной судьбы состоит в том, что в прошлом вы вели себя недобродетельно. Вот почему вы переродились в озере нагов черные чандалы. В результате вашей прошлой грубой речи и гневного поведения вы должны невыносимо страдать от низвергающихся потоков песка. В результате вашей прошлой скупости в совершении подношений являются испытываемые вами теперь муки голода и жажды, подобные голоду и жажде мира голодных духов. Поскольку вы наносили вред телам других существ в прошлом, сейчас вы испытываете непереносимые болезни и страдания в этой жизни. Не существует такого страдания, которое случается независимо от кармы. Поэтому вместо того, чтобы смотреть за другими, наблюдайте свою собственную карму и ясно осознайте происходящее как плод ваших прошлых действий. Хотя я пребываю за пределами горя и смерти, есть много мест, куда я должна отправиться, чтобы нести благо другим живым существам. Теперь, поскольку вы встретили меня, вся ваша дурная карма без исключения открыто обнаружилась и очищается. Хотя ваша природа злокозненна, в силу глубокой привычки она не может нанести мне вреда. Лишь яды желания, гнева, заблуждения, гордости, скупости и зависти причиняют долговременный вред. Если вы оставите эти яды, вы познаете счастье. Заблуждения и дурные эмоции являются коренной причиной сансары. Если вы освободитесь от них, то достигнете постоянного блаженства. Таким образом, Дакини дала эти сущностные наставления всем нагам, каждый из которых развил искреннюю преданность по отношению к Дхарме. Терзаясь глубокими угрызениями совести за накопленную в прошлом дурную карму, они раскаялись во всех своих недобродетельных действиях. Наги приняли обет бодхисаттвы и упорно занимались духовной практикой. Все они, без исключения, очистились от бремени негативной кармы и таким образом встали на путь пробуждения. В одной мандале они вознеслись в мир Тушита, достигнув могущества богов и прочно утвердились на пути Дхармы. Дхарминдра затем вновь растворилась в богине Пандаравасине. Самайя. Так завершается 8 глава повествования «Жизни и освобождения Мандаравы, принцессы Захора», называемого также «Драгоценное ожерелье», рассказывающее о том, как она направила свои просветленные высшие качества в царство нагов черные чандалы и повела их по пути освобождения.